Скорость чтения. Проверь себя. Перенасыщение информации, характерное для нашего времени, можно победить только одним способом – отсеивать лишнее, выбирать существенно новое. Здесь мы подбираемся к самой сути быстрого чтения. Быстрое чтение – это чтение, которое выполняется нетрадиционными методами, но при этом обеспечивает полное и качественное усвоение прочитанного. Это не скачки по верхам, а активный процесс, во время которого читатель сопоставляет и анализирует факты и приобретает новые знания. А в процессе обучения скорочтению нужно не только получить навыки управления речевыми, слуховыми, зрительными анализаторами, но и усвоить целую систему специальных алгоритмов, то есть научиться извлекать и обрабатывать лишь ту информацию, которая действительно необходима читателю. Неудивительно, что быстрое чтение гарантирует еще и более высокое качество запоминания прочитанного, в отличие от медленного чтения. Обучившись скорочтению один раз, вы не потеряете этот навык никогда. Здесь можно провести параллель с любым другим умением. Например, если вы в детстве научились ездить на велосипеде, то найдете общий язык с двухколесным другом, даже если последний раз катались 10 лет назад. Также и со скорочтением. Освоив этот метод, вы сможете читать быстро всегда, но при этом, естественно, сами будете регулировать скорость чтения в зависимости от вида текста и поставленных целей. Несколько слов о том, какое чтение считается быстрым, а какое медленным. Вы вполне можете определить свою технику чтения, воспользовавшись секундомером. Если спустя минуту оказалось, что вы прочитали около 900 знаков, то эта скорость очень медленная. Средней считается скорость 1500 знаков в минуту, а быстрой – 3000 знаков в минуту. Такая скорость позволяет прочитать за час около 100 страниц книги среднего формата. Однако есть и те, кто способен читать еще быстрее, даже 10 тысяч знаков в минуту. Следуя нашим советам, вы измерили свою скорость чтения, и, о ужас, она оказалась очень низкой. Не стоит расстраиваться, так читают почти все ваши знакомые, а кто-то из них, возможно, и еще медленнее. Настало время разобраться, почему же мы так читаем.